очень грустно сидел. С самого утра ничего и не ел. В холодильнике моем жаром как прокатило. Я вообще-то и забыл, что там когда-то что-то было. Поспешу, подружки, я. Ее папа живет круто, у нее всего полно. Дома сварит меня супа. Оказалось, что она ничего и не варила. И варить-то не умеет, правда, что-то предложила. Моя мама варит классно, может быть, подождем. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем. Подождем. Подождем. Подождем. Проблемы с холодильником и пузом. Я рассчитывал покушать, ну еще, конечно, выпить. Я люблю свою подружку, она ездит на джипе. Если трудно станет мне или набьет какой-то гад, она на джипе прилетит, захватит папин автомат. Ну вот варить не научилась, или может не хотела. Ну сразу все понятно, она просто обалдела. Моя мама варит классно, может быть, подождем. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем. Подождем. Подождем. Подождем. Твой кот только вискас рот берет. Я и сам вискас лопал. Ладно уж, давай конфеты. Два часа к тебе протопал. У него же джипа нету. Я пришел к тебе пожрать, типа. Ну, в общем, ясно, что варить не научилась. Это зря, ты напрасно. Моя мама варит классно, может быть. Подождем. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем мою маму. Подождем твою мать.